новое положение. Завтра закупим новых стрел и вооружим стрелков». Лия с Ниуру вернулись из рейда уставшие и изможденные. Красную аж шатало. Не исключено, что из-за истощения магических сил. Пришлось скормить ей красный осколок. Высокой же просто следовало поспать и набраться сил. «Вы достойно показали себя, мои лесные товарищи. Личные слуги тоже прекрасно потрудились», — похвалил я воинство. «Орлы и орлицы! Дальнейшее не наша забота. Пусть город разгребает последствия гиблой ночи. Мы заслужили отдых». Глава 13. Никаких трофеев нам с нечисти не досталось. Все останки сгорели в огне вместе с черными осколками. За этим тут следили строго. Вздумаешь умыкнуть проклятый темный камень, церемониться с тобой не будут. Я, в общем-то, не испытывал каких-то страхов в отношении темной магии. По мне так, магия, как и нож, может служить как оружием, так и в мирных целях. Однако спорить со сложившейся системой чревато. Нарушать законы и идти на такой риск ради сомнительной прибыли не слишком разумно. Лучше буду блюсти местные правила и порядки, занимаясь благородной работорговлей. Ну их, эти мерзкие темные артефакты. Будем выше всего этого. По крайней мере, никто из рабов серьезно не пострадал. Ниуру с Лией получили несколько порезов и синяков, так что пришлось скармливать им по красному осколку. Несколько лесных пехотинцев подставились во время отражения атаки нечисти, но на них тратить камни я посчитал излишним. Должны поправиться до прибытия в Фентлард. Лию с Ниуру же стоило держать в полном здравии и хорошей форме, поскольку они вносили слишком большой вклад в боях. Глубокой ночью мы, наконец, добрались до нашего постоялого двора и заночевали. Лесные эльфы вроде бы как-то спали по очереди, укрываясь слоем одеял и грея ноги в меховых волчьих сапогах, пока остальные дежурили возле костра. Я же в своем прогретом вагончике поспал с огромным комфортом. Ничего, последний день так мучаются. Скоро фургоны получат систему отопления. Утро встретило Диртвайн прекрасной ясной погодой. Из теплого вагончика уходить не хотелось, но пришлось выползать из своей берлоги. Совершать утреннюю помывку, делать зарядку и физические упражнения. Я попробовал стандартный хват при подтягиваниях, и тело таким выкрутасом явно не обрадовалось. Определенные мышцы были развиты слабо. Тем не менее, я делал свои короткие подходы до тех пор, пока руки и пресс не стали отваливаться. А затем сразу же употребил красный осколок, коих мы выменили взамен оранжево-красных. Тренировки потихоньку приносили свою пользу. Я стал чувствовать себя менее зажатым благодаря растяжке, да и кое-какие мускулы начали вырисовываться через слои жира. Возможно, даже похудел немного за последние дни. Правда, это было сложно заметить. Пузо пока уходить не хотело. Ничего, если продолжать в том же темпе, точно наберу форму. В ходе одной только гиблой ночи набегался так, что ноги потом ныли, да и во время стычки с пробравшейся к нам нечистью отложил гору кирпичей. Из разговоров с обслугой трактира стало понятно, что черная луна в этот раз явилась незаметно. Обычно ее подмечают сразу, а порой и звездочеты предсказывают появление заранее. Бывает и так, что черная луна приходит неожиданно для всех, а тучи темной ночью не позволяют разглядеть проклятый спутник. Нам повезло встретить гиблую ночь в городе. Отбиваться от нечисти в открытом поле — не слишком веселое занятие. Позавтракал я кашей с остатками вчерашней волчатинки, так что настроение мое с утра было на высоте. Динклер с помощником не явились вовремя, как обещали, но их можно понять. Ночь выдалась тяжкой. Я уже подумывал отправить за ними посыльного, однако кузнец заявился в итоге. Динклер с учеником принялись за работу. Требовалось сделать отверстие в борту фургона, закрепить поддоны и укрепить стенки. Кузнец отлично ладил не только с металлом, но и с деревом, так что управились они примерно за полтора часа. Можно и отправляться в дальнейший путь. Наши дела в Диртвае не окончены. «Оставшаяся часть платы», — передал я средства частично монетами, вырученными за продажу мяса, частично осколками. «Сделка свершилась», — кивнул кузнец. «Господин Мрадиш, у нас есть к вам предложение делового характера». «Весь внимание», — кивнул я с интересом. «Наш красный эльф погиб, поэтому мы подыскиваем замену», — проговорил Динклер. «Диртвайн — небольшой город, и ярмарки рабов тут проходят редко. Придется ехать за огником в столицу, а это время и деньги. Заказы будут простаивать». Ниуру сразу воспрянула духом. Оранжевое лицо рыжей просветлело, а глаза алчно заблестели. «Понял, к чему вы клоните», — произнес я, посмотрев в сторону рыжей. «В нашем караване действительно есть одна красная эльфийка с даром. Хотите приобрести себе?» Ниуру показала себя с хорошей стороны. Пришла к нам на помощь, проявила интерес к кузнечному ремеслу. Хотя дар ее развит слабо, думаю, мы сможем подтянуть ее до приемлемого уровня. «Что значит слабо?» Принялся я сразу повышать ставки. «Да она же нечисть одной вспышкой сжигала дотла. В душе Ниуру горит пламенное солнце. Она станет идеальной помощницей в кузне. Но самое главное не это. Она моя личная слуга и телохранитель. Как мы в дороге будем без зажигалки, без моего ручного огнива? Вдруг снова на морозных волков или нечисть набредем? Ниуру со мной уже давно. Привязался я к чертовке». «Вот как. А что скажет сама Ниуру?» «Хочу!» — выпалила красная сразу. «Очень хочу работать в кузнице, помогать изготавливать могучие артефакты. Во славу огня, пожалуйста, спасите меня от мастера Харана. Вот, смотрите!» Ниуру внезапно оголилась, стянув с себя верх. Эльфийка стеснительно прикрыла грудь рукой и повернулась, продемонстрировав вполне себе обворожительное тело. На оранжевой коже виднелись темные отметины коричневатого оттенка. Шрамы. Больше всего их было на спине, там почти живого места не осталось. Но и в других местах тоже виднелись шрамы. «Господин Мрадиш, ваших рук дело?» — сузил глаза Динклер. «Зачем ворошить прошлое?» «Понимаю, что слуг нельзя слишком баловать, но я сильно сомневаюсь, что Красная заслужила все эти побои», — заявил кузнец. «Подумайте над своим поведением, господин Мрадиш. Они хоть и эльфы, но нельзя вымещать злость на живых существах». «Да-да, обязательно», — покивал я. «Ниура, хватит оголяться перед чужими людьми. Ты же девушка, веди себя прилично». «Только в такие моменты мастер вспоминает о приличиях», — закатила глаза красная. «В любом случае, Ниуру мне дорога как память. Личная слуга, сопровождавшая меня в различных неурядицах. И в горести, и в радости следовал за мной». «А куда я денусь с ошейником-то?» — добавила едко Ниуру. «Господин Динклер, наш мастер как-то странно изменился после укуса болотного варана. Как бы в него не вселился демон». «Помолчи, дурында! Это приказ!» — отрезал я. Красная, наконец, умолкла и поморщилась. Ошейник заставлял ее исполнять мои прямые указания, а в случае сопротивления насылал чудовищную головную боль. Вот же язык без костей! Впрочем, я догадывался, почему она так себя ведет в настоящий момент. Хочет вывести меня из себя, чтобы я продал ее Динклеру. Простая уловка, однако частично она сработала. Я ведь уже думал насчет того, что от старых рабынь следует избавиться, поскольку они знали прежнего Харана, и у них явно возникали вопросы. Положа руку на сердце, мне не хотелось продавать Ниуру. Мрадиш к ней был привязан некой странной любовью, что ли. Да и мне девчушка понравилась. Я надеялся, что с течением времени мне все же удастся доказать, что новый Харан не настолько ужасен, как прошлый, и их мнение изменится. Такой своеобразный вызов, который я сам себе поставил. «Решение очень сложное, и мне нужно время на размышления», — покачал я головой. «За красную эльфийку мы готовы заплатить 30 золотых», — предложил кузнец. «По рукам!» — сразу откликнулся я. Эльфы с неразвитым даром стоили дороже неодаренных, но не на порядок. Поскольку дар требовалось развивать долго и муторно, не без помощи осколков, которые стоили недешево. Ниур уже не демонстрировала каких-то высот в огненной магии. Ее еще прокачивать и прокачивать, а это большие деньги. Так что 30 золотых за красную эльфийку — это крайне выгодное предложение. Думаю, в обычных обстоятельствах мне бы не удалось продать ее дороже, чем за 20. Динклер поистине расщедрился. Повезло, что в Диртвайне нет большого запаса рабов, а кузница не должна простаивать. Красная эльфийка приступит к своим обязанностям сразу, по всей видимости. «Вы уверены, мастер?» — подала голос Лейтарис. «Мне казалось, что Ниуру вы никогда не отпустите». «Как говорится, если любишь, отпусти!» Потрепал я эльфийку по красной растрепанной шевелюре. «Фу-е!» — поморщилась красная и резко отпрянула от меня. Ниуру жестами показала на свой рот. «Можешь говорить», — догадался я. «Но только не то, что может нанести вред мастеру Харану». Страшно это вообразить. Но я хочу поблагодарить вас. Спасибо, мастер, что решили продать меня!» — воскликнула Красная радостно. «Теперь ты займешься любимым делом. Я же говорил, что Харан Мрадиш — благородный работорговец. Всем вам я найду занятие по душе». «Хорошо, что нам удалось договориться», — заметил Динклер. «Ученик, сбегай за деньгами. Господин Мрадиш, проведем передачу права сразу же». «Пожалуйста», — кивнул я. Мы с Динклером положили руки на ошейник Ньюру и произнесли ключевые фразы. Магический артефакт замерцал, послушно выполняя наши указания. Красная эльфийка сменила хозяина. Буду ли я грустить? Наверное. Но главное, что Ньюру будет счастлив на новом месте. Динклер, очевидно, хорошо заботился о слугах. Намного лучше, нежели прошлый Харан. Решение далось мне непросто. Я оказался тем еще собственником. Деньги, конечно, склонили чашу весов в определенную сторону, но все-таки в глубине души я понимал, что надо поступить именно так. Ньюру настрадалась в рабстве у Мрадиша. Пускай теперь займется любимым делом. Кто знает, быть может, спустя несколько лет она разовьет свой огненный дар и станет выдающимся кузнечным мастером. Быть может, даже найдет способ избавиться от рабских оков. Как подсказывала память Харана, такое возможно. Особо проявившие себя воители или ремесленники могли удостоиться чести обрести свободу и даже получить разрешение на проживание в человеческом городе. Эльфов люди недолюбливали, поскольку войны шли регулярно, но выдающимся остроухим разрешали жить в обществе на равных. В общем, я остался доволен собой. Удалось наступить на горло гордыни и жилки собственника, доставшейся мне от Харана. Пусть найдет свое счастье в новом месте. Да и всякую ересь про вселившегося демона перестанет нести. Ну и тридцатник золота на дороге не валяется. Потихоньку начинаем собирать средства на избавление от проклятия. «Лия, прости, что оставляю тебя одну против мастера», — покаялась Красная. «Все в порядке. Я справлюсь», — равнодушно произнесла Высокая. «Мастер, хватит мучить ее красным ошейником», — попросила Ньюру. «Возможно, и на Лию найдется покупатель когда-нибудь», — потер я руки. «Это будет здорово. Обязательно продайте Лию при первом удобном случае». Настоятельно рекомендовала Красная, подразумевая, что любой другой хозяин будет лучше меня. Рыжая язва. Сделка с кузнецом завершилась, и я получил оговоренные средства. Ко мне вернулись мои же монеты и осколки, которые я заплатил за систему обогрева, да еще сверху золотишко накинули. Мы распрощались с Динклером и его новой грелкой или огнивом, как еще называли красных эльфов. Может, я даже когда-нибудь потом выкуплю Ньюру. Динклер мне ее прокачает осколками, и я заберу уже топового огненного дамагера. Посмотрим, куда кривая судьбы нас заведет. Пришлось заскочить на рынок, чтобы пополнить немного припаса и фураж для гурдов. Также обновили запас стрел, на что ушло немало золота. Но лучше уж перебдеть, чем экономить на своей безопасности. Лесные эльфы получили снаряды, так что мы теперь могли дать достойный отпор врагу. Чуть не уехали из города без настоящего огнива. Так привыкли полагаться на Ньюру в роже Гекостра, что забыли про такой полезный в походе предмет. Иначе пришлось бы тереть дощечками друг о друга каждый раз. Из Диртвайна мы уезжали, если и не героями, то вполне уважаемыми людьми. Стражники желали счастливого пути и приглашали посетить их захудалый городишко еще раз. Все-таки совместные сражения против нечисти сближали людей. И не такое уж неприветливое баронство оказалось, а ведь про Ник сходило множество слухов. Впрочем, ситуация в столице могла отличаться. Караван потянулся в сторону границы двух баронств, которая проходила, если верить моей скромной карте, прямо по полноводной реке, звавшейся Ул-Никс. Река шла вдоль всей южной границы баронства Никс. Мостов через реку существовало немного, так что выбора у нас не оставалось. Двинулись через ближайшую переправу. К вечеру мы достигли заставы пограничных стражей Никса. Прямо возле моста находились казармы солдат, а через мост свободно не пропускали. «За переход в Фиантлард взимается плата в золотой со свободного и 10 серебряных с раба», — заявил нам командир пограничников. «Чего? Но за въезд в Никс платы не брали», — возразил я. «Въезд бесплатен, выезд нет». «Да это ж грабеж средь бела дня», — воскликнул я. «Что значит грабеж? Считаете это платой за проход по землям благословенного богами Никса? Вы проезжали по нашим великолепным дорогам, любовались красотами природы, посещали наши ухоженные города, а на поддержание их в порядке уходит много средств. Да и охотники регулярно отстреливают морозных волков и прочее зверьё, чтобы в Никсе было спокойно и безопасно для любых путников». «Серьёзно? Да ваши дороги и мосты не видели ремонта со времён основания!» — возмутился я. «А морозные волки нападают средь бела дня! Слугу моего задрали, сволочи!» «Какая оказия, пу-пу-пу!» — покачал головой стражник, в голосе которого совершенно не чувствовалось раскаяния. «Мы пойдем навстречу уважаемому гостю и сделаем скидку в 1/10. Цените нашу щедрость!» «Вот же алчные гады!» — пробормотал я себе под нос, отсчитывая монеты из кошеля. Пришлось расстаться с несколькими золотыми кругляшами. Все равно проще заплатить, чем искать объезд. Потратим время, силы и нервы. На еду рабам и скотине только сколько уйдет. Впрочем, после продажи Ниура у меня образовались свободные средства, так что особо грустить не стал. Мы двинулись по шаткому и узкому каменному мосту, через который едва одна телега могла проехать. Полотно было разбито, в перилах зияли дыры. Внизу же несся стремительный мрачный черный поток Ул-Никса. Река выглядела уверенной, мощной и полноводной. Такую попадешь, так уже не выберешься. И это не говоря о речном зверье, которое водилось в темных глубинах. По слухам, тут обитали такие монстры, по сравнению с которыми морозные волки — просто щенки. Так что мы к краю старались не подходить. Я на всякий случай шел пешком, поскольку фургон с гурдом весил много. Если уж мост и обвалится, то скорее под их совокупным весом, а не под отдельным человеком. Преодолев водную преграду, мы, наконец, вздохнули спокойнее и продолжили путь. Проехали еще немного и остановились на ночь возле одного из мелких притоков Ул-Никса. Ночи стали еще более холодными. Фент-Лард встречал путников неприветливо. К счастью, теперь не только у меня имелась система обогрева, но и у лесных братцев. Они могли нормально спать ночью, сменяя друг друга на дежурстве. Засыпал углей в жаровню, и наслаждаешься теплом. На небе красовалась Кайя, еще один естественный спутник Тардиса. Луна имела существенные размеры и синеватый оттенок. Кайю считали предвестником благих свершений и удачи. Выглядела красиво, да и практично к тому же. Светила Кайя довольно ярко, поэтому ночью можно было разглядеть окружение. Та самая голубая луна из известной песни. По рекомендации лесных эльфов мы слегка доработали невольничьи фургоны, в которых имелись местами достаточно крупные щели. Для этого использовали какую-то специальную смесь из речной глины, гурдовских лепешек и соломы. Таким составом ушастые быстро законопатили все щели, благодаря чему тепло намного лучше удерживалось внутри фургонов. Пованивать от повозок, правда, стало, но по мере засыхания должно пройти. Вообще здесь почти всегда что-нибудь пованивало. От гурдов несло отнюдь не фиалками, да и другие ароматы примешивались. Что поделать? О гигиене тут имели достаточно смутные представления. Разве что от Лии практически не пахло. Даже после затяжных сражений она умудрялась оставаться опрятной и изящной. Умеют же высокие эльфийки заботиться о себе. От Ниур уже почти всегда пахло костром и чем-то жжёным. «Завтра мы должны будем прибыть в Фент-Лард», — объявил я поздним вечером, взирая на карту под светом магической лампадки. «Да, мастер», — откликнулась Лиетарис. «Все ли лесные успели изготовить себе туники? Лия, проследи, чтобы их одежда выглядела достойно. Все прорехи в штанах должны быть залатаны. Все равно ты ночью будешь дежурить». «Прослежу, мастер». Я отложил карту и посмотрел на брюнетку. Выражение ее лица выглядело таким же, как обычно, однако мне показалось, что она слегка опечалена. «Скучаешь по Ниуру?» «Немного», — осторожно заметила высокая. «Я тоже. Но пусть она занимается тем, что ей нравится». «Согласна», — кивнула Лия и одарила меня подозрительным взглядом. «Мастер изменился». «Это плохо?» «Не знаю». «Что насчет твоего отношения к хозяину? Если я поменяю ошейник на стандартный, ты продолжишь свои попытки убить меня?» «Да», — ответила эльфийка глухо, поморщившись от головной боли. Красный артефакт заставлял ее говорить мастеру правду. «Эх, а я ведь такой хороший парень!» «Подумывал о том, чтобы вернуть стандартный ошейник. Но, по-видимому, придется подождать, пока ты созреешь». «Ничего, Лиетарис, однажды ты поймешь все величие и доброту мастера и растаешь, словно снег в знойную жару». «Невозможно!» — я зевнул. Пора на боковую. Спокойной ночи, Лия. Беспокойных снов, мастер. Глава 14. Мастер, спасибо, что позаботились о тепле в повозках. Поблагодарил меня Трендуил на утро. Разумеется. Об имуществе надо заботиться, кивнул я. У нас еще оставалась волчатина, так что позавтракали мы сытно. Само собой, эльфов мясом я до отвала не кормил, но понемногу делился. Силы им могут понадобиться. Лесные невольники за прошедшие дни слегка окрепли. Уже не выглядели теми отощавшими доходягами. Про свои тренировки я тоже не забывал. Завершив все положенные процедуры, мы продолжили путь. Фиантлард не сильно отличался от Южного Никса. Я полагал, что здесь будут совсем суровые морозы, а леса представлены хвойными деревьями. Однако до таких значений климат не опустился. Днем температура стояла около 12-15 градусов, так что кутаться в одежды не приходилось. Солнце яростно палило сверху, погода выдалась ясная. В районе полудня мы набрели на крупный конный отряд со стягами барона Ганишеда, правителя Фиантларда. Мы остановили караван, и я на всякий случай отдал тихую команду вооружаться. Кто его знает, что на уме у местных блюстителей порядка? «Баргатские шпионы!» — рявкнул в нашу сторону один из командиров. «Спокойно!» — поднял руку другой всадник. «Это же обычный торговый караван. И таких шпионов вылавливали!» — возразил первый. «Ты посмотри на хозяина!» — кивнули в мою сторону. Всадники взглянули на меня с любопытством. «Баргатские ублюдки решили чуму к нам завести?» «Не чума это!» — воскликнул я раздраженно. «Проклятье ночной эльфийки! Если бы это была чума, мои слуги бы тоже давно заразились!» «Вот видишь», — заметил второй, — «какой шпион будет разъезжать с такой мерзкой рожей?» Сразу возникнут вопросы. «А может, он и рассчитывал, что ты так подумаешь?» «Ладно, показывай документы», — скомандовал вожак всадников. «С какой целью вы прибыли в Фентлард?» Я продемонстрировал лицензию работорговца и пояснил. «Везу боевых рабов, дабы они вступили в стройные ряды защитников Фентларда. По слухам, у вас с соседями возникла вражда, так что солдаты вам не помешают. Лесные эльфы? Да кому они нужны? Лучники тоже могут быть полезны», — возразил другой. «Проезжайте и не создавайте проблем». Нас отпустили на все четыре стороны. Всадники ускакали, караван же продолжил путь вперед. Похоже, слухи не врали, и у Фиантларда напряженные отношения с соседним баронством Баргат. А там, где война, всегда есть потребность в войсках. Пара десятков стрелков станет отличным пополнением для армии. Столица находилась относительно недалеко от границы с Никсом, так что до города Фиантларда мы добрались к вечеру. Устроено поселение было примерно схожим образом с Рифтонгом, разве что чуть более компактное. Дома здесь стояли основательные, с толстыми бревенчатыми стенами, которые хорошо сохраняли тепло. Печные трубы виднелись почти в каждом строении. Внутренний город от трущоб отделяла основательная высокая каменная стена. Из еды здесь растили неприхотливые овощи, способные выживать при низких температурах, а также разводили скот. Стада заросших овцеподобных созданий часто паслись на лугах. Многие носили одежду именно из шерсти этих домашних животных. В общем, народ приспособился к жизни при таких не слишком благоприятных условиях. По сути, в Фентларде всегда стояла осень, однако людей здесь проживало как бы не больше, чем в Рифтонге, где не было проблем с отоплением. На входе во внутренний город шли серьезные проверки. Местные опасались диверсантов из соседнего Баргата, так что мурыжили наш караван прилично. Все повозки проверили, лицензию чуть ли не обнюхали, рабов осмотрели на предмет клеймения. Иногда некоторые владельцы ставили на рабов клейма, чтобы в случае чего можно было определить, кто хозяин. В итоге нас все-таки пропустили в город. И сразу у ворот нам попался шатер с символом Железного Креста. «Поганые крестоносцы добрались и до Фиантларда! Спасенья от них нет!» «Эй, там!» — крикнул нам один из орденцев. «На проверку божественности!» Я, мягко говоря, напрягся. Гады отлично спрятались, так что снаружи не было заметно, что за стенами проводится дополнительная проверка. Если эти сволочи прознают про мою связь с Аурифи, долго я не проживу. Я начал лихорадочно соображать, что можно предпринять. Мои рабы будут биться за хозяина до последнего. Неизвестно, придет ли городская стража на помощь орденцам. Крестоносцев было не так уж и много. Мы могли их завалить, вот только в открытую нападать чревато. Сразу станем вне закона. Или просто попробовать сбежать вместе с Лией. Побег тоже вызовет подозрение, но лучше уж так, чем ходить по трупам. Или все-таки что-нибудь другое придумать. Сказаться больным? Спрятаться в шкафу? Порой какая-нибудь ерунда могла выручить из сложной ситуации. Или наоборот, отправиться на проверку и протестировать себя на божественность. Если Аурифи не одарила меня никакой способностью, то, может, и божественных следов на мне нет? Я только зря паникую. Пока я размышлял, из шатра выскочил испуганный парнишка лет 12. «Никакой я не посланник богов! Вы все напутали!» — прокричал он, пятясь. «Спокойно, пацан! Во всем разберемся. Наши ясновидцы редко ошибаются». «Мне надо домой!» Развернувшись, парень понесся вскачь. «Догнать мелкого!» Один из крестоносцев отреагировал мгновенно, натянул лук и пустил по следу стрелу. Снаряд в момент сократил расстояние и пронзил бедного мальчугана, причем насквозь. Стрела явно была зачарованной и стоила бешеных денег. Снаряд продолжил путь и воткнулся в бедро какой-то случайной тетки, попавшейся на пути стрелы. «Что ж вы делаете, ироды железные?» — рявкнула дама, упав на дорогу. «Я же сказал догнать, а не стрелять!» — поморщился командир. «Носиться за этим поганцем по всему городу потом!» — возразил лучник. — Просто доложим, что прибили очередного засланца. Может, премию выпишут. — Железный крест! Что у вас происходит? — подоспели стражники от ворот. — Вы и мальца приговорили! Ясновиденье показало признаки божественности. Очередной посланник, теперь уже мертвый. — Да ваше ясновидение врет постоянно! Вы не очешуели тут жителей города убивать без нашего разрешения? — У нас договор с бароном Ганишедом. — возразил командир Железного Креста. — Без нашего согласия казнь проводить вы не имеете права. Еще и жительницу ранили. — Мне нужна помощь. Требую лучшего целителя и денежную компенсацию, — стонала раненая. — О, боги! Мой мальчик! Вы что натворили? Мой бедный Янки! Сволочи! За что? — припала к бездыханному телу мать. — Проверка показала, что он служит одному из богов. — Какие боги! Побойтесь! В Янке только недавно обнаружили дар. Он мог бы стать великим магом и защищать Фентлард. Проклятые убийцы Кровавого Креста. Слыхал, что из-за нестабильного дара проверка может выдать ошибочный результат, заметил один из стражников. Одаренный малец? А вот это уже серьезно. Я позову главу стражи Фентларда, он разберется в деле. Все проверки на это время прекратить, скомандовал бывалый стражник. Орден Железного Креста возражал, однако стража стояла на своем. Поднялась большая шумиха. Жители города требовали возмездия. Всем было жаль одаренного пацана, погибшего скорее по глупости. Крестоносцев призывали прогнать из города. Однако те уходить так просто не собирались. Очевидно, что у ордена с властями имелись определенные договоренности. Возможно, они им денег занесли. В любом случае, мы под шумок спокойно проникли в город, миновав проверку креста. Надо мне подумать о том, каким образом избегать железных гадов. Прятаться в фургоне? Проникать в город иным путем? По крайней мере, следовало сначала отправлять ту же Лию на разведку, чтобы она проверяла, не стоит ли пост орденцев при въезде в город. Простой метод, как не попасть в капкан. Впредь надо именно так и поступать. А как попасть в город, что-нибудь придумаю. Может, орденцы ночью делают перерыв и не дежурят? Вряд ли их маги-ясновидцы круглосуточно сидят на своем посту. В общем, будем действовать по обстановке. Пока же следовало заняться бытовыми вопросами. Поездив по улочкам Фентларда и поспрашивав народ, мы нашли достаточно бюджетный постоялый двор, который располагался не слишком далеко от центрального рынка. Там и остановились на ночь. «Завтра у вас самый важный день в жизни», — принялся я толкать мотивационную речь. «Чтобы все выглядели бодрыми, опрятными и боевитыми. Одежду постирать, прорехи зашить. Кто не успел дошить туники, помогите им. Если хорошо проявите себя, попадете в элитный отряд и будете купаться в роскоши, есть от пуза и прославитесь на поле брани. А, как известно, хорошо проявившие себя рабы могут получить свободу. Боритесь, чтобы ни одного пятнышка на одежде. Сами тоже помыться не забудьте. Ваши волосы должны блестеть, а лица сиять, как у принцесс. Ясно вам?» «Да, мастер», — ответил стройный хор голосов. Лесные товарищи развили кипучую деятельность. Воды натаскали ведрами, полоскали одежду, развешивали мокрые тряпки в фургоне прямо над обогревателями, полными углей. Налюбовался я на полуголых лесных эльфиек вдоволь. Достойное зрелище. Жаль, что мое мужское естество продолжало спать из-за проклятия. Я размышлял, не стоит ли оставить кого-то из лесных себе на постоянной основе. Среди троих одаренных была и эльфийка. Стреляла она хуже Трендуила, но тоже приносила существенную пользу. Я решил, что если хорошо заплатят, то продам. А если вдруг торговля не пойдет, оставлю себе в качестве личной прислуги. Хотя, по-хорошему, следовало бы другую красную найти с даром. Или нет? Возможно, я просто подсознательно ищу замену Ниуру. Мне нужен хороший воин, и не обязательно женского пола. Все равно проклятие не снято. Наутро я построил наших статных лесных воинов и провел тщательную инспекцию. От меховых сапог решил отказаться, поскольку они портили единый образ. Оставили сандалии на отстиранных портянках. Серые штаны, зеленая туника, красная бечевка вместо пояса, луки за плечами и импровизированные колчаны, полные новеньких стрел. Только часть эльфов была вооружена. На всех луков я покупать не стал. Лишь нескольких вооружил копьями, чтобы смотрелись достойнее. Вообще, к таким вооруженным группам в городах было пристальное внимание. Лишь благодаря лицензии работорговца, выдаваемой в империи, я мог свободно передвигаться по поселениям с небольшой карманной армией рабов. «Львы! Красавцы!» — восхитился я. «И красавицы, конечно!» — добавил я лесным эльфийкам. Ушастые даже приосанились. Эльфы сами по себе те еще надменные гордецы, которые считают, что являются высшей расой, а люди — это мусор. При этом рабское положение далеко не сразу и не из всех выбивает эту дурь. Мои лесные стрелки выглядели превосходно, насколько это вообще возможно, с учетом моих скромных вложений. Краской на деревянных щитах я нарисовал мишени. Их мы взяли с собой на демонстрацию. Оставив караван и лошадей под присмотром трактира, мы дружной гурьбой направились на рынок. Торговая площадь Фентларда выглядела с утра крайне оживленной. Рабские ряды нашлись неподалеку от прилавков с овечьими шкурами. За аренду торговой зоны здесь взимали определенную плату, и я скупиться не стал. Нужно самое лучшее место, где мой товар сразу заметят. Я поглядел на рабов моих конкурентов. Жалкое зрелище. Одеты в дешевые дерюги, грязные, замызганные, отощавшие, в отличие от моих бойцов. Считалось, что приводить рабов в порядок должен будущий хозяин. На плантацию он их отправит воевать или вышибалой работать в притоне — это уже его выбор. Однако я сделал ставку на военную тему и хорошенько подготовил лесных солдат. Благодаря обильному питанию эльфы выглядели собранными и окрепшими. Помывка тоже сказалась. Лесные товарищи выгодно выделялись на фоне грязных оборванцев. Элитные стрелки. В общем, я применил базовые принципы маркетинга, которые знал, рассчитывая, что все вложения окупятся. Покупатель ведь в первую очередь смотрит на упаковку, так что логично делать ее яркой и красивой. Однако нельзя было исключать и того, что местные лучше меня знали, как вести бизнес. А я тут лезу со своей кривой рожей, усыпанной черными оспинами, в калашный ряд. Только практика покажет, правильно ли я вложил средства. Лесные братья должны принести мне солидную прибыль, чтобы я наконец-то смог снять с себя проклятую обузу. «Налетай, торопись, бери эльфов, не скупись! Первоклассные бойцы из далекого Лихолесья, натуральный отряд смерти. Все, что осталось от элитной гвардии лесных эльфов. Лучшие стрелки, коих только видывал Тардис. Морозному волку в глаз со 100 шагов попадают. Усталости не знают, врагов не щадят. Неприхотливы, еду не переводят, клюют по зернышку. Отважны и смертоносны. Готовы проявить себя в бою. Справятся как с задачами телохранителя важной персоны, с налетом на соседнюю деревушку, так и легко вольются в строй, если вы вдруг решили повоевать с каким-нибудь захудалым баронством. Лучшее предложение на рынке. Скоро мы проведем демонстрацию способностей лесных эльфов, из которых, как известно, получаются лучшие стрелки во всем мире. Зовите друзей и знакомых. Это будет незабываемое зрелище. Разумеется, мы сразу привлекли внимание рыночных ротозеев. Ко мне стали подходить и спрашивать насчет цен. Когда я называл стоимость, качали головой удрученно. Я планировал получить высокую прибыль, поэтому отдавать эльфов за бесценок не собирался. Так что рядовые покупатели мне не подходили. Я ждал именно тех, у кого кошелек ломится от звонких монет. Феодалы, богатые купцы или рабовладельцы, группы наемников — все, кто мог позволить себе большие траты. Поэтому торопиться с продажей эльфов первому встречному я не собирался. Харан иногда днями сидел на торговой площади и искал выгодных покупателей. Терпение — надежный помощник любого купца. Правда, на эльфов приходилось тратиться, поскольку два десятка голодных ртов потребляли много еды. Так что бесконечно сидеть за прилавком не выйдет. Вот тут я понял впервые, что такое тяжелый труд. До этого я в основном тусил в фургончике, да иногда участвовал в кровавых стычках. Вот только сражения носили молниеносный характер. Несколько минут зарубы и затем разгребание последствий. Теперь же мне пришлось весь день провести на ногах, общаясь с потенциальными покупателями. Это тоже крайне выматывает. Мои лесные эльфы стали украшением рынка. Попалась парочка состоятельных клиентов, но я решил немного повременить ради поисков более крупной рыбы. И мои ожидания увенчались успехом. Вечером в моей сети приплыл настоящий кит. «Господин Мрадиш», — подошла ко мне целая делегация, состоящая из слуг и вооруженных охранников. «Слава о ваших эльфах докатилась до двора его сиятельства Ганишеда». «Большая честь для меня», — снял я головной убор и склонил голову в почтительном поклоне. «Его высочество, третий баронет Токар Ганишед, желает осмотреть ваш товар». «Конечно, конечно», — закивал я. «Мы готовы провести полную демонстрацию возможностей элитного отряда смерти. Ваше высочество». Из-за охранников вышел юноша лет 14 в дорогой одежде и в украшенных золотом доспехах. Толстенький круглощёкий парниша с густыми светлыми волосами. Сесть бы ему на диету, как мне, так отбоя от воздыхательниц не было. Вероятно, в баронском замке кормили на убой. «Рассказывайте, что за чудо эльфов вы привезли?» — пискнул парень истерично капризным голосом. «Да, и открывать ему рот тоже не следует, если он не желает потерять расположение дамы». Я же улыбнулся и принялся нахваливать своих бойцов. Эту стандартную сказочку я за день повторил раз 20, так что у меня буквально от зубов отскакивало. Заметив осоловелый взгляд, я стал вести речь помедленнее, разжевывая мелочи и стараясь использовать более примитивную лексику. Впрочем, Мрадиш не был знатоком изящной словесности, а мне ведь его словарный запас достался. Наследник барона Ганишеда оказался доверчивым и простоватым юношей, которому я навешал лапши на уши. Вернее, немного приукрасил способности и значимость моих бойцов. Вместо обычных лесных доходяг они у меня превратились в легендарных героев, которые бились с армией барона Кнесшига до последнего. Якобы им удалось уничтожить отборные войска владетеля Рифтонга, и лишь благодаря коварным магам им пришлось капитулировать. Тукар слушал с восхищением. В финале Трендуил продемонстрировал свое мастерство стрельбы из лука. Попал в центр мишени, а следующей стрелой расщепил предыдущую, ударив в ту же точку. «Лесные эльфы хороши», — выдал Тукар. «Остальные также умеют?» «Буду с вами откровенен, лишь трое имеют схожие умения», — признал я, не став юлить, ибо обман вскрылся бы быстро. «Тем не менее, все лесные эльфы — отменные стрелки, каких Фиантлард еще не видывал». «Ваше высочество, цена за лесных эльфов завышена», — принялся наговаривать слуга. «Но мне нужен лучший отряд. Отец дал мне разрешение купить или нанять кого захочу», — возразил Ганишед-младший. «Для чего вам потребны искусные стрелки, позвольте узнать», — уточнил я. «А тебе какое дело, купец?» «Я не хочу, чтобы таланты лесных эльфов пропали даром. Они рвутся в бой, ваше высочество. Отряд смерти не будет охотиться на лесную дичь. Пока отец разбирается с баргатскими крысами, я совершу рейд по степным землям. Проклятые степные эльфы получат по заслугам. Уверен, мы сможем взять в плен многих дикарей, и они пополнят нашу великую армию». «Грандиозный план, ваше высочество. Стрелки — отличный выбор для борьбы со степными эльфами. За каждого такого красавца я прошу всего 15 золотых. И вы получите элитный отряд, который будет доминировать в степях». Говорил я максимально уверенно, хотя сам в сказанном сомневался. Лесные эльфы ведь недаром зовутся лесными. По идее, в степях лучше всего себя показывают всадники. Я понятия не имел, как у лесных эльфов с верховой ездой. Должны уметь стрелять и со скачущего гурда, по идее. Трендуил с его даром так точно сможет. Тукар Ганишет принял решение о покупке. Последовал непродолжительный торг, как того требовали местные традиции. Наследник не стал долго настаивать на меньшей цене, поскольку так его лично и баронскую семейку в целом могли счесть скупердяями. Сошлись на 13 золотых за рядового лесного эльфа и более существенную сумму за каждого из троих одаренных. Тукар, в отличие от обычных клиентов, готов был взять всех моих стрелков, на что я и рассчитывал. Учитывая, что покупал я лесных за 5 монет, навар просто гигантский. Да, одного эльфа мы потеряли в пути, да еще немного потратились на одежду и экипировку, но все в итоге окупилось с лихвой. Харан Мрадиш сорвал солидный куш. Его высочество не внял советом слуг, которые твердили, что цены завышены, и сходу расплатился золотом. Вместо одиночных монет для оплаты крупных сумм использовали слитки, каждый из которых соответствовал по весу сотни монет. Или же оранжевыми осколками, которые высоко ценились в любом месте. Плата вышла тяжеленькой, так что кошель стал весить пару кило, наверное. Ну а такая ноша отнюдь не утомляла. Готов носить золото столько, сколько потребуется. Лия практически весь день помалкивала, взирая на мое представление с хмурой рожей. И хотя лицо эльфийки ничего не выражало, мне показалось, что она снова недовольна моими действиями. «Что?» — обратился я к высокой, пока лесные собирали свои нехитрые пожитки. «Они ведь сами говорили, что не против стать солдатами». «Умереть за человека — это низко», — выдала Лиитарис. «Эй, Трендуил, как вам ваше новое назначение?» — уточнил я у главного лесного эльфа. «Готовы гонять степных эльфов?» «Лучшего варианта и представить сложно», — отметил эльф довольно. «Есть лишь один вид, который мы ненавидим больше людей — это степные эльфы. Для нас честь сразиться с ними. Мы благодарим вас, мастер Мрадиш». «Вот видишь, Лия, я фактически исполнил мечту лесных эльфов в меру своих скромных возможностей. Потому что Харан Мрадиш — благородный работорговец». Довольно похлопал я по набитому кошелю. Высокая эльфийка не впечатлилась моей речью и решимостью лесных эльфов. «И зачем я только ее убеждаю в чем-то? Как будто мнение слуги что-то значит. Наверное, Мрадиш завладел моим разумом не полностью. Я все-таки хотел получить одобрение окружающих, что сложно сделать с моей-то специализацией. Ладно, сниму проклятие, и тогда займемся менее порицаемым занятием». Надо поспрашивать в Фиант-Ларде, есть ли здесь целители, способные избавить меня от насланной порчи. Глава 15. Лиетарис Алтар-Денеску. Высокая грустила без своей подруги по несчастью. Хоть Ньюра и вела себя порой глупо, по-ребячески, без особой нужды выводила мастера из себя, однако с ее уходом из жизни Лии словно ушло солнце. Маленькое оранжевое солнышко. Они обе ненавидели мастера и старались помогать друг другу по мере сил. В ином случае, вероятно, красный и высокий эльф вряд ли бы подружились, но общая беда сплотила рабов. Тем не менее, Лиетарис не собиралась опускать руки. Она продолжала тренировать свою силу воли, веря, что однажды сумеет одолеть даже самый страшный красный ошейник. От одного из невольников она узнала слухи про то, что такое тоже удавалось, хоть и считанным единицам. Техника расщепления сознания. К сожалению, никто толком не мог объяснить, как это работает на практике. Приходилось постигать все своим умом. Вроде бы требовалось создать внутри себя два «я». Одно должно взаимодействовать с ошейником, другое же будет действовать без ограничивающих оков. Изредка высокой эльфийке удавалось добиться подобного раздвоенного состояния, однако длилось оно недолго, и ошейник быстро брал верх. Ей придется долго тренироваться, если она хочет отомстить за все унижения, через которые прошла. В любом случае, Лиетарис имела определенную цель, благодаря которой ей удавалось держаться в тонусе и идти вперед, невзирая на возникающие трудности. Мрадиш продолжал удивлять эльфийку. Она считала, что все его траты и тренировки эльфов не окупятся, что он занимается ерундой. Однако Харан сумел продать лесных эльфов за какие-то совершенно немыслимые деньги. Да, ему попался явно несмышленый баронский отпрыск, но даже и без него подходили клиенты, которые предлагали большие суммы за стрелков. Мрадиш даже сильно не привирал. Просто он очень умело демонстрировал сильные стороны рабов, а также проводил настоящее представление с умелой стрельбой одаренных эльфов. Его бы умение да в приличное русло. Высокие эльфы брезговали пользоваться магией подчинения. Они не держали у себя людей-рабов и тем более рабов-эльфов. Людям же было все равно. Они не только эльфов заковывали в ошейники, но и других людей, своих же сородичей. Родственная связь между ними отсутствовала напрочь. За другие виды эльфов Лиетарис говорить не могла. Разновидностей первородных было множество. Так что где-то могли возникнуть традиции, отличные от нравов высоких эльфов. Лия гордилась, что принадлежит к данной расе. Высокие эльфы не запятнали свою репутацию грязными приемами. И брюнетка старалась следовать благородным стандартам даже в своем удрученном положении. Лия была, можно сказать, шокирована успехами Мрадиша. Ему удавалось проворачивать удачные сделки и раньше, но сейчас он превзошел себя. Взял никому не нужных лесных эльфов, приодел их в туники, перевез и продал чуть ли не втрое дороже. Разумеется, эльфийка не собиралась демонстрировать свое восхищение умениями проклятого работорговца. Похвалы от нее мастер не дождется. Пока солнце не скрылось за горизонтом окончательно, они с мастером посетили местных торговцев. Харан зарядил свой магический клинок, на что зачарователю пришлось потратить кучу осколков. Дорогое удовольствие, но Мрадиш решил, что на экипировке лучше не экономить. «Слушай», — взглянул он на Лию, — «может, мне и тебе нормальные доспехи купить? Да и обновить гардероб не помешает». Лиетарис до сих пор ходила в дешевых обносках и стеганой жилетке. Мелкие прорехи высокая эльфийка зашивала сама в свободное время. Все выглядело аккуратно, но настолько дешево, что даже те лесные эльфы, которым сделали туники, смотрелись презентабельнее. «С чего это мастер озаботился вдруг?» — вопросила она бездушно. «Деньги появились. Слуга отражает характер хозяина. Мои рабы должны выглядеть превосходно, сиять, притягивая взгляды. Тогда и меня будут считать достойным мастером». «Шрамы, оставленные мастером, никуда не денутся», — заметила ушастая холодно. «Да ладно, что ты все о былом! Людям свойственно меняться! Я ведь на вас с Нюру даже голос не повышал в последние дни, не так ли?» «Это ничего не значит». «То есть обновок ты не хочешь?» «Такого я не говорила», — взмахнула она копной густых черных волос. «Женщины», — проговорил Харан с мерзкой, понимающей ухмылкой. «Они во всех мирах одинаковы». «Я не женщина, а эльфа», — обронила Лиетарис. «Тогда я не работорговец, а герой из древних пророчеств, который сразит темные силы!» Засмеялся он гнусным смехом. От его реплики высокую аж всю перекосило. В итоге они заглянули сначала в одну из лавок, полную разнообразной боевой экипировки. Мастер доверил право выбирать Лии, поскольку сам в защите не смыслил, оговорив примерный бюджет. Доспехи стоили очень дорого. Нормальный комплект выходил по цене как несколько хороших рабов. Поэтому раньше Харан всегда экономил на экипировке. Он и сейчас не собирался раскошеливаться, но все-таки позволил Лии выбрать что-то поприличнее. Лиетарис остановилась на легкой кожаной броне черного цвета из выделанной шкуры зверя. Умеренно прочная, гибкая и не слишком дорогая. Помимо груди и живота, доспехи защищали предплечья, немного шею и низ торса. Оставались открытыми ноги, руки и голова, однако все равно это намного лучше, чем было раньше. Учитывая, что высокая эльфийка полагалась на скорость и ловкость, обновка пришлась как нельзя кстати. Ошейник не давал рабыне в полной мере испытывать весь спектр эмоций, однако Лия осталась впечатлена. Мастеру она свое отношение не показывала, само собой. «Довольно?» «Ага», — скупо кивнула высокая. «Мой слуга становится сильнее. Это ли не отличная новость? По-хорошему, надо купить тебе более качественное оружие, но зачарованные мечи стоят слишком дорого. Обойдемся тем, что есть». Затем мастер со слугой заскочили в одежную лавку, где Мрадиш позволил слуге обновить свой гардероб, начиная от нижнего белья и заканчивая верхней одеждой с сапогами и плащом. Тоже без изысков, поскольку качественные наряды стоили прилично, но в любом случае даже недорогая новая одежда должна смотреться достойно. Лия остановилась на зеленом цвете, приобретя добротную тунику, штаны, кожаные сапоги и непромокаемый плащ. Последнее будет крайне полезно во время дежурств в дождливое время. Харан договорился с владельцем лавки, что если каравану меховые сапоги не понадобятся, то он купит у нас их оптом по хорошим ценам. Все будет зависеть от того, куда мы отправимся. Если в более холодный регион, то меховая обувь пригодится. А также в зависимости от типа эльфов, которых Мрадиш приобретет. Лесные переносили холод скверно. Другие виды эльфов могли оказаться более стойкими. «Шикарно! Просто роскошно!» — довольно проговорил мастер, осматривая Лейтари с подсветом уличного магического фонаря. «Настоящая валькирия из легенд и мифов. Сразу видно, что твой хозяин не жалеет денег на рабов». Лейтарис неопределенно хмыкнула. «Разве ты не благодарна за новую одежду и доспехи?» — вопросил Харан. «Угу», — нехотя кивнула высокая. «Что надо сказать мастеру?» — продолжил он настаивать. Лейтарис сцепила зубы и напряглась, поскольку хозяин не заслуживал добрых слов. Столько мыслей крутилось в этот момент в ее голове, что даже красный ошейник заметил данную аномалию и ударил головной болью. Эльфийка смирилась, выдохнула и произнесла. «Спасибо, мастер». «Вот видишь, благодарить кого-то несложно». «Ладно, уже поздно. Завтра продолжим тратить наше состояние. Следи в оба, малышка, поскольку я не хочу потерять деньги от какого-нибудь ушлого воришки». «Малышка, да что этот человечушка себе позволяет?» «Да, мастер». Они двинулись к постоялому двору, каждый размышляя о чем-то своем. Харан в открытую пялился на высокую эльфийку. Жаль, что ошейник не позволял ей долго фантазировать об изощренных методах умерщвления хозяина. «Вы двое!» — окликнули их вдруг посреди улицы. «Орден Железного Креста! Пройдите с нами для проверки на божественность!» «Почему именно мы?» «Поступило распоряжение проверять всех хозяев, рабов, узников и заключенных», — поведал солдат. Лия вздохнула. «Снова эти надоедливые орденцы. Только время занимают». Ладно, в любом случае, все, что от них требуется, это пройти к ясновидцу и подтвердить отсутствие какой-либо связи с богами. «Да что же это делается?» — воскликнул Мрадиш неожиданно для нее. «Прямо посреди города грабят! Проклятые орденцы вознамерились убить меня и отнять все заработанное! Мои богатства! Что за гнусные типы?» «Мастер», — проговорила Лия, удивленная поведением хозяина. «Мы не собирались?» Начал было крестоносец, однако договорить ему не дали. «Люди добрые, зло пришло на улицы Фентларда», — продолжил Мрадиш заливать. «Вы же в курсе, что только вчера подлые орденцы без суда и следствия хладнокровно пристрелили бедного мальчугана, одаренного парня, который в будущем мог стать надежей и опорой всего баронства? Крестоносцы лишают Фентлард будущего!» «Хватит нести чушь! Тот эпизод уже улажен с его сиятельством. Нам разрешили продолжить проверки». «Да коли мы будем это терпеть, а? Кто будет следующим? Ваш ребенок, жена, мать! Сколько еще мы будем позволять им губить наших детей?» Собравшиеся на шум зеваки отнеслись к происходящему достаточно эмоционально. Было заметно, что крестоносцев в Фентларде не сильно жалуют. «Проваливайте, железные! Вам здесь не место!» «Сколько еще невинных душ вы загубите?» «Прочь, поганые кресты! Жители города принялись бросаться в орденцев каким-то мусором и едой, при этом поливая отборной руганью. Возник риск потасовки между агрессивными трудягами и воинами ордена. «Валим!» — обронил Харан и скрылся в толпе. Лии пришлось пригнуться, иначе высокую эльфийку бы заметили. Они с хозяином свернули в узкий проулок и быстро удалились от оживленной улицы. Вскоре они вышли на соседнюю улицу и продолжили ход. Им удалось оторваться от вероятной погони. «Мастер, почему мы просто не прошли проверку ордена?» — вопросила Лия недоуменно. Дело в том, что у меня возникли определенные терки с высшими сущностями. Богиня приходила ко мне во сне», — заявил Харан благоговейно. «Это всего лишь сон, мастер», — возразила Лия. «Проверка ясновидцев на такое не сработает». «Откуда тебе знать? Мальца вон из-за какой-то ерунды пристрелили. Мне не хочется получить стрелу в сердце». «Как пожелает мастер», — не стала спорить высокая. Они остались без охраны лесных эльфов, и даже Ниуру рядом больше не обреталось. Только Лия и мастер. Поэтому ей придется внимательно следить за хозяином, чтобы он не влип в неприятности, чего требовал от нее ошейник. Вскоре они добрались до постоялого двора. Проверили вместе с мастером запертые фургоны и гурдов в конюшне. За ними ухаживали достойно. Харан почистил мякотки фрукт и поделился своей радостью от удачной сделки с сыном барона Ганишеда. Также Мрадиш поведал Гурду о своей мечте избавиться от проклятия, из-за которого его многие считали заразным. Теперь, когда у него появились дополнительные средства, мастер мечтал, что сможет снять порчу. Лия надеялась, что у него это никогда не получится, ведь в таком случае к нему вернется и мужская сила. Высокая привыкла к тому, что Харан не пристает к эльфийкам. Они перекусили остатками продуктов, на этот раз только вдвоем. Затем Харан направился в трактир, чтобы смочить горло и выведать полезных слухов. Надо отметить, что раньше Мрадиш не расставался с бутылкой и табаком, однако в какой-то момент решил вдруг завязать с вредными привычками. Больше торговец не напивался до беспамятства. Лии несколько раз приходилось вытаскивать его бессознательное тело из кабаков. Несмотря на свой рост, Мрадиш весил прилично, так что помучиться приходилось изрядно. Если так приглядеться, за последние дни он стал выглядеть заметно лучше. То ли виновата смена прически, его залысины выглядели жалко. Колючая щетина тоже смотрелась лучше жидких усов. Наверное, основной вклад внесло отсутствие алкоголя. Лицо Харана перестало быть оплывшим после постоянных попоек. Писаным красавцем Мрадиш, конечно, не станет при всем желании, но он начал понемногу походить на человека. Впрочем, черные отметины никуда не делись. Лия привыкла к язвам проклятия на теле мастера, но другие люди наверняка испытывали большее отвращение при знакомстве с Хараном. Если бы они узнали его получше, наверняка бы предпочли не иметь с ним никаких дел вовсе. Мрадиш принялся знакомиться с завсегдатаями трактира, пообщался с барменом, поговорил с соседними столиками. Узнал, что здесь коротает время странствующий торговец с магическими артефактами. Лия находилась поблизости, так что имела возможность следить за ходом беседы. Тут и необходимость защищать хозяина, и банальное любопытство. Надо быть в курсе событий. «Я вот тоже все хочу заняться артефактами, но пока что вожусь с рабами. Столько мороки с ними!» — заявил Харан, махнув рукой в сторону Лии. «Зато всегда можно пощупать товар!» Засмеялся собеседник мерзким смехом. «Мусье знает толк!» Вторил ему еще более поганый смех Харана. «Мне вот интересно стало, нельзя ли выдать себя за мага?» «О, есть одна поучительная история!» Поднял скрюченный палец вверх купец. «Говорят, на должность придворного алхимика к самому барону Ганишеду устроился такой прохиндей. Выдал себя за одаренного с помощью артефакта, создающего иллюзию могучей ауры. Проработал аж несколько лет, прежде чем подстава вскрылась. Разве для работы с зельями не нужен магический дар?» «Нужен! В этом-то и хохма! Где он брал зелье, одним богам ведомо! И что с ним случилось в итоге?» «Прознал барон про то, что дара никакого в нем нет. Посадил алхимиков в чан и сварил во всех ингредиентах для зелий, которые нашлись рядом. Говорят, такое гадкое варево получилось, что с тех пор в башню алхимика войти нельзя из-за вони». «Дела!» — протянул Мрадиш. Можно ли достать такой артефакт иллюзий?» «Вам-то зачем, сударь? Неужто решили пойти на службу к феодалу?» «То для особого случая может пригодиться», — заговорщицки проговорил мастер. «Так есть в продаже или нет?» «А знаете, есть один подходящий магический браслет», — заявил сомнительного вида делец после паузы.